появилась мысль быстро поджечь лежащие на складе припасы, но также скоро пришлось отринуть эту идею ввиду того, что пропитание понадобится жителям города и незачем просто так растрачивать казенное имущество. Потому мы медленно вышли из подземелья, сразу же двинувшись в сторону вершины замка. Казалось бы, откуда мы знаем внутренности этого древнего укрепления, но здесь в игру вступал Вильфред, который знал стены этого здания наизусть. По его словам, он вполне себе мог двигаться по коридорам вслепую, чего демонстрировать никто его не просил. Когда мы оказались над крепостными воротами, то двое жемчужников уже предчувствовали наше появление. Они попытались слитно ударить разрядами молний, но впереди нас всех шел Вильфред, которому подобная сила заклинаний была нипочем. Он просто отразил плотный сноп молний своим щитом и моментально напал на бывшего товарища. Пернач в его руках едва успел блеснуть в свете факелов, как содержимое черепушки одного из рыцарей разлетелось красными пятнами по стенам. Второго же забрал Агнар, ловким выпадом своего полуторника в лицо. Очень удачный удар, позволивший нам завладеть галереей над воротами. Несколько бойцов моментально, пока эффект неожиданности работал вовсю, ловкими движениями провернули ворот, опуская кованную решетку на место ворот. Мельком я взглянул в сторону города, где ярко горел один из небольших районов города. Видимо, именно туда нацелил свой взор шепчущий, поведя туда свои отряды. Судя по крикам и мечущимся туда и обратно зажженным стрелам, бой развернулся нешуточно и утром придется посылать туда похоронные команды, чтобы они собрали тела мертвецов и загрузили их в печи. Битва в крепости развернулась нешуточная. Похоже, что отряд воинов ордена было не так много и расчет Агнара был верным, ведь большая часть рыцарей находилась в постелях, а из дозорных оставалось всего 5 человек, двое из которых к тому моменту валялось мертвыми. Смерть была повсюду и особый отряд короля рвал каждого, кто попадался им под руку. Они были столь рьяны в своем намерении убивать, словно их напитали самыми крепкими и сильными наркотиками. Впрочем, это могло быть правдой, но главным была их эффективность. Примерно половина воинов нашего отряда ворвалась в спальни рыцарей ордена, которые нападения не ожидали и спали крепким сном, после многочисленных боев, которые не давали им отдыху. Потому не все смогли вовремя понять ситуацию и оказать сопротивление, из-за чего получили передозировку сталью. Смерть настигла их и это стало последним аккордом для крепости, пусть для нас эта схватка и не окончилась без потерь. Я же вырвался на открытое пространство, слушая, как влажно вонзаются в мягкие тела клинки и поднимая раскрытые ладони вверх. В темное ночное небо вонзился толстый желтый столб света, рассекающий темноту города. Это был сигнал, не заметить который было попросту невозможно, а потому я уже представлял, как по многочисленным туннелям к нам на помощь устремляются отряды, которым теперь предстоит удержать эту чертову крепость, ставшую последним словом в приговоре над правлением патрициев. У них остался лишь зал совета и за него развернется битва, которую стены этого города еще не видели за свою многовековую жизнь. Глава 23. Я смотрел на знамя Виверхайнов, которое сейчас развивалось на стенах крепости Ордена Жемчужников. Пусть эти рыцари некогда и были грозной организацией, но именно что в своем доме дали слабину. Проиграли, понадеявшись на куда более честную схватку, чем подземные сражения. Сложно было их в этом винить, ведь несмотря на все подковерные интриги, которые веками они плели, рыцари остались рыцарями, а значит понятия чести и достоинства оставались для них не пустым звуком. Удивительно, что они были идеальными разведчиками, диверсантами, политиками и воинами, но никак не тянули на титул отличных контрразведчиков. Здесь откровенный террорист шепчущий смог переиграть их в сухую, воспользовавшись удачным стечением обстоятельств и появлением в лунном городе Агнара Виверхайна с товарищами, а доказательством этого служили громадные знамена, которые трепетали на ветру на каждом высоком здании государства. Прекрасные золотые виверны на разделенном фоне, разделенном между красным и пурпурным цветами, окантованных золотой полосой по периметру с интересным узором. Как-то мне сам Агнар мне рассказывал, что внутри этого узора запечатан гимн древнего народа, которому Фронтайн обязан своим появлением. Удивительно, что буквы были совсем разными. Если современный фронтайнский язык в письменном виде был больше похож на привычную мне латиницу, но со значительно более закругленными буквами, то вот старый язык народов Фронтайна был больше похож на вязь, состоящую из угловатых черточек, распознать которые было практически невозможно. Хотелось бы мне услышать, как пелся этот древний гимн, но сейчас народ давно утратил эту часть своей древней культуры, а потому даже близко восстановить ее было просто невозможно. Фактически у Совета Патрициев осталась всего лишь одна крепость, которая оставалась под их полным контролем. Собственно, это и был зал заседания патрициев на островах городского Междуречья, где решались самые сложные и важные вопросы лунного города. Конечно, были еще и дома богачей, взять которые будет не самым простым развлечением, но именно зал заседаний был настоящей крепостью. Несколько больших округлых башен, на каждой из которых стояло по тяжелому стреломету и целому отряду стражников, оставшихся лояльными прошлому режиму, готовым прямо сейчас закидать каждого подступающего к залу человека целым облаком болтов и стрел. Хотя, даже этих самых подходов было всего лишь два, и каждый из них представлял из себя широкий каменный мост, заваленный сейчас самым разнообразным хламом, единственной целью которого являлось сдерживание подступающих мятежников. Похоже, что оставшиеся стражи и жемчужники, потерявшие свою серьезную крепость, собирались биться до самого конца, но мосты фактически не удерживали. Они могли построить на мостах нормальные баррикады, ставшие для них первой линией обороны, но мосты они забросили. Вполне возможно, что в случае полномасштабного штурма через мосты, они магией просто подожгут валяющийся горючий мусор, превратив мосты в кладбище повстанцев, но это были лишь простые догадки. Самой большой проблемой первоначального штурма позиций был тот факт, что зал совета находился на господствующей высоте, и потому их позиции были настолько прекрасны, что они могли без особенных проблем накрывать все находящиеся вокруг места без особенных проблем. Вполне возможно, что при первом строительстве зала специально все рассчитывали так, чтобы прибрежная местность здесь была полностью открыта для обороны из зала совета. Быть может, что где-то на крепких крышах зала и вовсе расположена средневековая артиллерия. По крайней мере, на их месте я бы поступил точно так же, ввиду того, что тогда просто можно будет забрать как можно больше жизни нападавших, особенно если заранее позиции для стрельбы были пристрелены, а баллистические таблицы составлены. Тогда вовсе без особенных проблем можно будет без особенных проблем закидывать враг, особенно не подставляясь под ответный удар. О чем рассуждаешь? А там как эти знамена будут развиваться над всем городом? Представляю, как будет тогда здесь красиво, когда мы наконец посадим Агнара на его законный трон. Сзади меня оказался Гаух. В очередной раз он удивлял меня, подходя абсолютно беззвучно, несмотря на громадный вес и крайне громоздкий доспех. Сейчас он стоял рядом со мной, протянув свою трубку мне. Как только я привычным жестом поджег его траву, то черный орк с огромным удовольствием затянулся, втягивая в легкие густой синеватый дым, после чего расплылся в расслабленной улыбке. Складывалось ощущение, что на этот раз у него в трубке была забита далеко не самая обычная трава, которую он курил на постоянной основе. Обычно дым из его трубки скорее позволял сосредоточиться и немного откинуть накопившуюся усталость. «Думаю, как нам этот зал брать? Тоннель здесь не пророешь, реки глубокие. По мостам без громадных потерь не пройти, а летать мы не умеем». Патовая ситуация выходит. Гаух. Какое-то время мой чернокожий товарищ стоял, с интересом рассматривая стоящую на противоположном берегу реки крепость. Действительно, будь у нас достаточное количество камнеметной артиллерии, то мы бы просто закидали зал множеством снарядов, сравняв его с землей, но таковое у нас не намечалось. Можно, конечно, было подняться вверх по течению, посадить десант в барже и постараться высадить его под прикрытием лучников на берег лоялистов, но шанс положительного исхода в такой операции был минимальным. Конечно, можно было постараться обить баржи досками, чтобы нарастить борты и дополнительно закрепить стальными листами, дабы минимизировать потери от стрелков противника, но даже при помощи таких приготовлений есть шанс повторить судьбу британского десанта при Галлиполе. Будет хорошо, если жемчужинки еще при приближении не сожгут напрочь все десантные суда, но даже без их магической помощи будет большой проблемой взять высокий берег Патрицианского острова. Все-таки он был искусственно поднят при помощи больших каменных блоков, а значит, берег придется брать с штурмовыми лестницами, а ведь на вершине будут ждать воины патрициев, которые в нынешней ситуации точно не будут протирать штаны зря, а значит, большая часть наших воинов в сжатые сроки станет мертвецам, и раненых эвакуировать будет кратно сложнее. Совсем нет идей, я предположил все, что только было возможно. Туннели долбить придется месяцами, ведь под нами уже не земля, а камень, но даже если мы там прорубимся, то туннели может затопить речной водой. Бесконечного людского резерва у нас нет, чтобы штурмовать этот остров через мосты. С водой ситуация та же самая, ждать никто не хочет. Народ заряжен на победу, и просто так этот заряд нельзя. Если нам не удастся победить в сжатые сроки, то их вера в скорую победу Агнара будет снижаться, а этого нам не хочется. Это пока они еще ощущают эффект от того, что он остановил начавшиеся грабежи, но на одной вере далеко не уйдешь. Гаух повернулся в сторону окружающей город стены с многочисленными платформами, где торчали кажущиеся с нашего расположения фигурки катапульт. Их было приличное количество, но у меня даже в мыслях не укладывалась идея о том, как их вообще возможно снять с такой высокой стены, где как понятие отсутствовали открытые внешние стены. Если еще запасенные там снаряды можно хоть как-то собрать и спустить вниз, то вот сами орудия такого рода перемещению подходили весьма слабо. Как ты их оттуда спустишь? Там каждой катапульте минимум по половине века. Они простояли там столько времени, что если мы постараемся их разобрать, то получим только пыль и ржавчину за место боевых орудий, а пыль убивает не столь эффективно, как пушенные ими в полет камни. Хоть какую-то часть мы будем способны пересобрать и сделать из них новые. Их будет слишком мало, Гаух, просто недостаточно, чтобы сломать хотя бы одну из стен или башен. К тому же, нельзя оставлять стены безоружными. Если на нас с внешней стороны навалятся орочьи племена, то придется вступить в рубку уже на подступах. На вершину орки не заберутся, но ворота не выдержат напора, если в них будут долбиться целые сотни орочьих таранов. Мы же с тобой прекрасно знаем о том, что у патрициев есть подчиненные орки, и если они созовут их к городу, то окружены будем уже мы, и эта блокада будет слишком страшной для нас. Согласись, что такой расклад не из самых приятных. Черный орк какое-то время стоял, продолжая расслабленными глазами рассматривать крепость на том берегу реки, после чего стал расслабленно говорить: «Я не рассказывал тебе историю об одном орочьем племени. Оно было одним из самых страшных племен, которые только существовали в мире. Сотни мощных орков, лучшие из воителей, сильнейшие из орочьих колдунов. Их звали белыми тесаками, и они не проиграли ни одной из войн. Их пытались уничтожить целые племенные союзы, но все они потерпели крах. Поговаривают, что даже дома белых тесаков были построены из черепов поверженных ими врагов, и что их вождь был умнее даже самых просвещенных людей. О каждом из их воинов слагались легенды, и никто не мог превзойти их известность. Вот только их сила и ум не помогли им дожить до нынешних дней. Их погубила страшная хворь, о которой не говорилось в преданиях наших предков, о которой не знали шаманы. Племя умерло быстро, сгорев словно огарок свечи. Воины сдувались, как желудки наевшихся травы коров, их мышцы дряблили, а кости крошились от одних только прикосновений. Белые тесаки были недосягаемы для стали, но их до одного погубила болезнь. Ты предлагаешь уничтожить нам патрициев при помощи болезни? Там сейчас целые сотни лучших из магов. Думаешь, что они не смогут справиться с простой хворью? Тем более, что о той болезни, которая сразила твоих сородичей, ты ничего не знаешь. В этом ты прав, мой друг, но не задавался ли ты вопросом о том, давно ли ты видел Уильяма? Эта мысль шарахнула меня кузнечным паровым молотом по голове, и я испуганно посмотрел на стоящего рядом со мной орком. Я не видел его уже на протяжении порядка 2 недель, предполагая, что он занят точно так же, как и все остальные бойцы отряда Агнара, но стало ясно, что ничего хорошего сейчас ждать мне не стоит. Сразу вспомнилось, что его рана окончательно не излечивалась, несмотря на помощь сразу нескольких достаточно крепких магов. Похоже, что помощь Агнара и Вильферда по итогу было недостаточно, чтобы вылечить его от того страшного ранения, нанесенного той странной тварью в подземельях под городом. Только не говор, тебе лучше увидеть его самого, точнее то, что осталось от этого гордого сына человечества. Как оказалось, Уильям погиб. Пусть жизнь в его мясной оболочке еще теплилась, но фактически сама его личность сейчас была мертва окончательно, и даже тело значительно изменилось, потеряв практически все общее с человеком разумным. Теперь это был не рослый представитель рода человеческого, значительно отличающийся своей мужской красотой от множества других мужчин аристократического рождения. Теперь ростом он был чуть меньше 1,5 метра, и проблемой здесь стал позвоночник, который в своей форме был сравним с вопросительным знаком. Коленные суставы Уильяма вывернулись в обратную сторону, а достаточно аккуратные стопы превратились в нечто непонятное, обросшие пирамидальными кожаными отростками и длинными когтями, врезающиеся своей остротой в землю. Пальцы на руках вытянулись вперед, приобретя пару дополнительных фаланг, и ногти преобразились в когти, которыми влегкую можно было взрезать горло здоровенного дикого тура, даже учитывая его толстые жилы. Красивое лицо Уильяма узнать было просто нельзя. Мало того, что в некоторых местах лицо его превратилось в страшное месиво из струпьев и заскорузлой кожи, так и нижняя челюсть значительно выдвинулась вперед, заострившись и став похожей на челюсть волчью. Даже разнообразные человеческие зубы превратились в сплошной частокол из острых клыков, ставших больше похожих на наконечники стрел. Рвать такими зубами можно было хоть металл, учитывая наросшие на голове дополнительные мышцы, которые придали еще больше силы сжатия. Быть может, что даже берцовую кость такая тварь могла перегрызть, ни разу не подавившись. Уильям, или тот монстр, в которого он превратился, содержался в клетке с толстыми металлическими прутьями. К своему удивлению, я видел на металле глубокие царапины от зубов или когтей этого монстра. Зрелище было далеко не из приятных, и даже сердце в груди ёкнуло от вида этого человека. Все-таки за время длительного путешествия по фронтиру мне так или иначе мы значительно сблизились, и потому Уильям стал мне далеко не последним человеком. Едва только я приблизился к клетке нашего бывшего товарища, то увидел, как он бросается на прутья, пытаясь раздвинуть прутья в стороны и даже разгрызть пусть проржавевший, но еще достаточно крепкий металл. Обычное же живое существо просто моментально потеряло свои зубы, но тварь, которая раньше была Уильямом, продолжала с яростью грызть металл. Судя по его укусам, можно было сделать вывод, что зубы. «Бедный Уильям», — вздохнул я, смотря в глаза бывшего друга, в которых больше не было видно ни одного проблеска осознания. Он знал, на что шел. Удивительно, что первая потеря случилась именно здесь, а не ранее. «Что ты предлагаешь? Схватить побольше таких тварей в подземельях и отправить их в атаку, мой друг? Я думал, что ты больше любитель сражений открытых, а не чего-то подобного. Дескать, с мечом в руках куда лучше сражаться, чем пользоваться подобными ухищрениями. Иногда приходится изменять своим привычкам. Мне больше нравится предложение Вильфреда, и я сам с большим удовольствием бросился в бой с тесаком наголо, но наш новый друг также не глуп, а потому в его словах есть семя разума. Потому мы можем пойти в атаку, потеряв десятки, а может и сотни людей, которые положат свои жизни, а можем отыскать мертвых, которые уже никогда не будут живыми, но пробьют для нас дыру в стене. По моему мнению, это более чем достойный обмен. А ты уверен, что мы сможем насобирать тех тварей в подвалах? Ты помнишь, как мы прорывались там? А это мы, прошедшие достаточное число конфликтов, чтобы набрать опыта. А большая часть людей Агнара сейчас сопливые новички. Ты видишь другие способы? Да, придется подождать чуть больше, но так мы не потеряем людей. Я вновь перевел взгляд на клетку с Уильямом. Ты когда-нибудь думал, что убийцы и насильники закончат войну и спасут очень много жизней? Народ ожидает справедливого суда. Усомнился Гаух. Мы обещали, что их будет ждать суд после победы над патрициями. Как они воспримут такое наше решение? Они просто об этом не узнают. Мы скажем им, что переводим пленников в другие камеры подальше от линии соприкосновения. Придется привлекать как можно меньше людей, но это будет того стоить. Останется только придумать, как нас доставить их на место и направить в атаку на зал патрициев. Ты не прав, Григор, — мотнул своей черной головой Йорк. Сейчас нам остается только убедить в этом Агнара. Можно сказать, что он уже сейчас наш король, пусть и не носит короны на голове. Только с его разрешения мы можем действовать. Если король захочет получить свою корону, то он получит ее. Лучше пустить в бой заочно мертвых и сохранить больше своих живых подданных. Агнар точно даст на это свое согласие. Глава 24. Согласие на заражение заранее обреченных на погибель преступников было получено неожиданно быстро. Агнар сейчас был слишком занят административными делами, а потому не мог уделять много времени многочисленным просителям. Теперь он был больше похож на очень крупного чиновника, а не на лихого командира, которым он был всего лишь несколько месяцев назад. На раздумье ему понадобилось не более 5 секунд, после чего наш одноглазый командир продолжил утопать в многочисленных бумагах, которые теперь лежали у него на столе, представляя из себя огромные башни, которые очень скоро можно будет назвать бумажными небоскребами. Заочных смертников пришлось перевозить ночью, когда большинство жителей спало или просто до ужаса боялось попасть под горячую руку многочисленных воинов, наводнивших узкие городские улочки. Их погрузили в большие клетки на колесах, вставили в рты кляп, а затем надели на глаза плотные мешки. В общем, постарались сделать все, чтобы о их судьбе никто из присутствующих не узнал. Катить же их пришлось достаточно долго, поскольку ямы, где бы хранились и превращались твари, были расположены в бывшей крепости Ордена Жемчужников, с вершины которого предприимчивые люди сковырнули все половинки перламутровых жемчужин. Все-таки, это место было одним из самых удобных мест для того, чтобы отправить этих кровожадных тварей в бой, не подставляя самую заселенную часть лунного города, хотя мы еще не успели их даже создать. Ямы разместили за место войскового плаца, а копать их было крайне нелегко, учитывая общую утрамбованность земли, над которой на протяжении века трудились целые сотни пар крепких сапог рыцарей. Впрочем, самым большим для нас испытанием оказалось не выкапывание ям или перевозка заключенных, а сбрасывание в эту самую яму того, что превратился Уильям. Наш боевой товарищ потерял все человеческие очертания, полностью превратившись в монстра, которого прежде не видело человечество. Казалось, что с прошлой нашей встречи у него еще больше наросли мышцы, превращая некогда прекрасного юношу в монстр, от которого прямо перло ужасом. Это был не запах, не тепло, а что-то, что можно было ощутить только под коркой сознания. Казалось, что прямо сейчас существо перегрызет прутья и располосует когтями горло. От этой мысли я даже поежился, чувствуя, как неприятные склизкие щупальца страха облепливают горло, сжимая его все сильнее и сильнее. Кажется, что приключения не настолько страшны, когда не теряешь товарищей на поле боя. Быть может, умри он по-настоящему, превратись в окоченелый труп, то было бы не так страшно и горько, но сейчас он стал монстром, продолжая жить остатками инстинктов. Сейчас ему хотелось только убивать, и это дикое желание сдерживала только проржавевшая решетка, доверять которой не стоило. Жаль его, мы были с ним ровесниками. Вздохнул я, наблюдая, как в яме под моими ногами копошится монстр. Как только мне удастся выбраться из фронтира, то я обязательно передам эту грустную новость его отцу. Думаю, что не стоит рассказывать о том, как же он погиб. Дополнил мои слова стоящий подле меня Вильфред. Просто расскажем ему о том, что он герой, спасший не только фронтир, но и сотни тысяч человеческих жизней своей жертвой. Да, должно быть именно так. Телеги подвезли к яме, и наконец-то можно было приступать к этому страшному действу, чего мне крайне сильно не хотелось, но раз я поддержал эту идею, то мне и придется ее исполнять. Потому я сбил костыль, который закрывал подвезенные клетки, после чего пролез внутрь, где около стен сидели заключенные со связанными за спиной руками. После этого я взял в руки кинжал и принялся методично выталкивать их из телеги. Проходя несколько шагов, заключенные падали в открытый люк, и из ямы раздавался такой душераздирающий крик, что кровь натурально стыла в жилах, а по загривку начинали табунами носиться ледяные мелкие мурашки. Но сейчас уже поздно было останавливаться. Одного за другим я бросал преступников в яму, слушая, как дерет их там Уильям. Было страшно, больно, неприятно, но много раз повторялась эта процедура. Нам нужно было очень много сильных бойцов, и эти твари, как никто другой, отлично подходили на их роль. Кровожадные и сильные. В достаточном количестве они были самой сильной армией, которая есть сейчас в лунном городе. Если нам удастся их направить в нужную сторону, приказать убивать патрициев и жемчужников, то мы не потеряем ни одного бойца, тогда как каждая жизнь сейчас на вес золота. Сомневаюсь, что Агнару Виверхейну захочется править трупами, а потому наша прямая задача – это победить так, чтобы все остальные выжили. Сбросить всех преступников удалось не раньше, чем через 3 часа. Все это время мы слушали хруст костей, треск разрываемых жил и влажное чавканье зубов, которые вгрызались в мягкие ткани людей. Не самые приятные звуки, но ничего поделать было просто нельзя. Нам не было известно, сколько времени понадобится для того, чтобы они восстали из мертвецов и начали медленно превращаться в кровожадных монстров, а потому мы приготовились ждать. Тем более, что кузнецы еще не успели сковать достаточно число цепей, которые понадобятся нам. «Судьба страшна, малец», — вздохнул Вильфред, смотря на ямы, где Уильям удивительно быстро успокоился и просто остановился на одном месте, смотря пустыми глазами на нас. «Мог ли ты полагать, что некогда был пленником, пущенным на монстров, а сейчас стал одним из авторитетнейших людей в зарождающемся королевстве, молодым воином, который сокрушит власть в древнем городе, городе, которым правят люди, возраст которых исчисляется больше, чем сотни лет. Неплохо, малец, неплохо. Вот только не думал, что мое путешествие здесь начнется с монстров и монстрами же окончится. Путешествие, мне казалось, что достаточно долго прожил на этом свете, чтобы понять факт полного отсутствия нашего влияния на судьбу. Боги ведут нас по этому пути, и даже те страшные вещи, которые приходится нам исполнять, есть не более, чем задумка богов. Плевать, как мы зовем этих богов, но их воля куда более сильная, чем у каждого из ныне живущих людей. Может быть и так, только божественным вмешательством можно объяснить все те вещи, которые происходят и будут происходить. Совсем скоро мы возьмем город окончательно и истребим патрициев. Старая власть закончится, и боги воздвигнут на престол этого города нового монарха. Похоже, что боги сильно любят перемены, раз они целый век позволяли патрициям жить и делать это очень неплохо, а теперь вновь тусуют карты и возводят на престол короля из династии, жизнь которой могла прерваться по обидной случайности. Заразись Агнар гангреной, простудой, чумой, и планы бы их спутались. Не самый надежный расчет из всех, которые я видел в своей жизни. Вильферт улыбнулся, потирая крупной ладонью свой татуированный лоб. Для богов один век не больше, чем песчинка, упавшая в песочных часах. Может быть, боги просто моргнули единожды, и за это время патриции совершили свои страшные деяния, а когда они раскроют веки, то все вернется на круги своя. Забавная аллегория. У богов есть не самое обычное чувство юмора. Слушай, Вильферт, что ты будешь делать, когда патриции падут? Вместе с ними умрет значительное число жемчужников, а те, что сейчас находятся в поле, точно захотят отомстить за такое жуткое унижение. Агнару понадобятся агенты по всему остальному миру. Возобновится торговля, вновь начнутся внешние интриги, и не получится дистанцироваться от дел всего остального человечества. Мы во фронтире, а не на отдельном острове, чтобы были шансы просто закрыться от остальных и убивать каждого, кто вздумает напасть на наше жилище. Придется вновь вступать в эту сложную игру человеческих умов, а раз старый орден скоро падет, то на мои плечи падет сложная задача его восстановления и реформирования. Скорее всего, мы перестанем быть воинами, о которых слагают легенды, и будем простыми дипломатами, шпионами, диверсантами, чья сила будет в языке и мозгах, а не мечи и кинжали. Впрочем, я уже достаточно успел повоевать, чтобы мое имя записали на страницах истории, так что о таком будущем я не буду сильно горевать. Быть может, что мы станем намного более эффективными, если будем еще больше учить новых послушников использовать не клинки, а слова. За место их острых кинжалов придут острые перья, а мы продолжим служить лунному городу. Хотя, быть может даже так, что и возрожденному Фронтайну. Мы, кого ты хочешь взять в свою команду? Шепчущего. Он хитер, и в городе его знают хорошо. Рано или поздно у нас получится умять нынешние разногласия, а затем нам суждено стать людьми, которые воздвигнут первые кирпичики нового государства. Так что, я хотел бы его видеть в реформированном ордене. За праздными беседами мы смогли провести время до утра, но затем стало понятно, что твари наконец-то обратились. Похоже, что подпитка магии помогала Уильяму оставаться человеком долгое время, но без нее трансформация протекла в десятки, если не сотни раз быстрее. Теперь у нас была под сотню таких кровожадных тварей, а значит, что первая линия обороны совершенно точно падет, несмотря на все нежелание врага погибать. Патриции уже сейчас мертвы, просто ничего не знают об этом. Один за другим мы принялись паковать твари по закрытым темными стальными листами телегам. Погрузка шла несколько часов, ведь монстры брыкались, постоянно норовя куда-то выскочить и выскользнуть из захватов. Парочка человек даже умерла и еще троих ранила, но жизни их теперь моментально обрывали при помощи кинжалов. Жалеть погибших не стоило, ведь все они являлись добровольцами, а значит, они прекрасно понимали, на что идут. Впрочем, на их месте я бы предпочел смерть от клинка в сердце, чем не самое долгое, но очень болезненное превращение. Как же мы придумали направить монстров в нужную нам сторону, хотя даже сдержать их яростный порыв неимоверно сложно. Этих тварей породила магия, а значит, магия и только магия могла управлять их инстинктами. Сначала я было подумал взять их под прямой контроль, но вскоре понял, что моих сил для этого определенно не хватит, а потому все трое оставшихся магов собрались около моста, дожидаясь, когда откроются телеги с беснующимися внутри тварями. Дверцы раскрылись, и твари реками поперли из тесных для них телег, а мы принялись колдовать, сотворяя невидимую магическую стену. Вильфред, Агнар и я выступили единым фронтом, все сильнее сдвигая стену, оттесняя ее насколько это возможно далеко. Каждое движение становилось все труднее и труднее, изображение перед глазами плыло, а мысли путались, но мы шли. Твари бросались на нас, драли своими саблевидными когтями наше колдовство, но отступать было нельзя. Сила нас трех объединилась в одну, и пусть каждый шаг давался все сложнее, но мы продолжали шагать, все дальше отталкивая монстров. Силы покидали нас, но мы шли до тех пор, пока твари не почувствовали исходящий из зала совета запах. Сначала один монстр, а затем и другой двинулся в сторону крепости патрициев, после чего туда побежала уже вся лавина из погнивших, но все еще живых тел. Смотреть на это было страшно. Твари, словно заведенные, несмотря на жесточайшие поражения их тел, которые им принесла болезнь, бежали, стараясь быстрее добраться до теплой крови, которая текла в жилах жемчужников и патрициев. Мы успели заразить чуть больше сотни человек, а потому вся эта лавина была способна снести все живое. Не знаю, как нам тогда удалось выжить, но стража, увидевшая ватагу бегущих на них монстров и ощетинившаяся копьями, была сметена за мгновение. Мне не удалось даже моргнуть, как твари растоптали их, разорвали тела и разметали ошметки по сторонам, окрасив мост в ярко-алый цвет. По монстрам было открыли огонь, но казалось, что они были в несколько раз сильнее тех тварей, которые некогда едва не разорвали нас в подземельях под лунным городом. Застревающие в их телах стрелы и болты не наносили им никакого урона, а потому они продолжали рваться вперед и вскоре скрылись внутри зала сплошной рекой темно-зеленых тел, совсем не обращая внимания на оставшихся стражников и жемчужников, закрепившихся по периметру зала совета патрициев. Они стреляли, отправляли в полет заклинания, но это не имело никакого смысла. Теперь нам осталось подождать. Твари истребят силы патрициев, а нам лишь останется добить выживших. С точки зрения тактики это будет просто идеальное сражение чужими руками. Заметил Йохан, как-то потерявшийся в пылу всех действий внутри лунного города, вот только своим работникам они платили золотом, а чем платим мы? Я уже думал, что тебя застрелили в пылу постоянной битвы. Удивился Вильфред, где ты был? В последнее время было очень много дел. Пришлось тренировать арбалетчиков, чтобы у нас были хоть какие-то стрелки на стенах, учитывая громадные потери среди стражников. Отмахнулся арбалетчик. Сколько человек ты натренировал? Несколько десятников. Пришлось им заплатить по 3 серебряника, но теперь у нашего короля есть лучшие стрелки, которые, быть может, превосходят даже эльфов. Какое-то время весь отряд заинтересованно наблюдал за речным островом, рассматривая творящуюся там бойню, тогда как набранное королевское ополчение закидывало мосты еще большим количеством мусора, стараясь построить настоящие баррикады. Сомневаюсь, что они могли бы хоть как-то сдержать ярость тварей, но ничего лучшего придумать сейчас было нельзя. Сложно будет представить, сколько понадобится сил для того, чтобы убить оставшихся после бойни в зале патрициев монстров, но сейчас это было не нашей проблемой. Поняв, что усталость просто так меня не отпустит и головокружение не уходит, я присел на какой-то ящик, рассматривая настоящую крепость, в которую превратился зал. Высочайшие стены, словно выдолбленные из скалы, округлые башни с золотистыми куполами, поражающие своим великолепием, и обширными галереями для лучников, и узкие окошечки, которые пропускали очень мало света, но сейчас стали крайне удобными бойницами для стрелков. Некогда зал был окрашен в красный, но сейчас все здание почернело из-за творившихся внутри города пожарищ, словно надев на себя траурный наряд, но даже так он оставался крепостью, ставшей для прятавшихся там людей коллективной могилой. Там спокойно могли разместиться 1000 человек, но каждого из них застанут бритвенно острые когти запущенных внутрь монстров, продолжавших жрать каждого, которые попадались им на глаза. Мы слышали их леденящие кровь крики, отдающиеся в сердцах древним хтоническим ужасом, настолько старым, что появился он, когда люди еще жили в пещерах и не были способны воздвигать хоть на толику столь же прекрасные здания. Среди общего шума попавших в мясорубку людей слышался детский визг. Быть может, что это мне мерещилось, но я отгонял от себя эти думы, стараясь не слышать этого. Мне до сих пор казалось, что главным была победа и все остальное было лишь глупостью, на которую можно было просто не обращать внимания. Все-таки это была война, а на войне погибают многие. Когда я было уже полностью ушел в себя, то песня смерти, исходящая из крепости, в одно мгновение стихла, будто ее никогда и не бывало. Наступила оглушительная тишина, через которую даже пробивался стук сердца в груди. Я даже очнулся от собственных размышлений и взглянул на крепость. Казалось, что бойня закончилась, но в следующее же мгновение небеса развернулись. Многочисленные тучи, закрывающие небо плотным свинцовым одеялом, разошлись в стороны, открывая взор на самом космос. Идеально ровный круг темно-красного цвета, из центра которого начали расходиться круги поменьше, между контурами которого принялись вырисовываться линии букв того древнего языка, который находился на знамени Виверхайна. Слов было великое множество, и они обещали смерть. Я не знал этого старого языка, но знал, что этот сложный язык просто не может даровать жизни. Слова угрожающе смотрели на меня, обещали уничтожить, сразить, и я не мог ставить под сомнение их мощь. Слова эти горели огнем. Успели они только остановиться на одном месте, создав несколько идеально ровных кругов, как между ними образовалось три толстых луча, бешено крутящихся вокруг собственной оси, и с каждой секундой делали это только быстрее, образовывая новый идеальный круг, режущий само пространство между космосом и Землей. Кружились они долго, создавая кромсающий слух свист. Все заткнули уши ладонями, стараясь унять эту сильную боль, но она словно проникала в сам мозг. Долгое время мы завороженно смотрели на творящееся колдовство, но затем случился взрыв. Все вокруг побелело, а ударная волна была такой громадной силы, что нельзя было удержаться на ногах, а потому все стоящие рухнули на землю. Перед нами словно зародилась новая звезда, сжигающая умы и стирающая память. Летящая по всем сторонам шрапнель резала лицо, отрывая целые куски плоти и обогряя землю вокруг нас горячей кровью, еще в полете смешивающуюся с вездесущей пылью, но когда страх прошел, и я наконец решился открыть глаза, то не увидел ничего. На месте великолепного зала советов осталась только громадная воронка, которая стала мгновенно поглощаться слившейся воедино рекой. Молчание накрыло город. Все готовились к серьезному сражению, к победе, которую можно было добыть только большой кровью, но сейчас осталась только воронка. Похоже, что патриции не решились давать бой и проиграли сражение монстрам, уйдя в века. Они готовы были умереть, но унести свои многочисленные знания и секреты. Это было громадной трагедией, эффект от которой можно будет оценить только через несколько десятков лет. Причиной этого был тот факт, что отступающие жемчужники практически полностью опустошили библиотеку, забрав в зал совета все хранящиеся там знания, а то, что не смогли забрать, предали огню. Тогда пожарище от библиотеки было не так заметно, ведь горело во многих районах города, расцветая огненными розами по всему телу многострадального города, но теперь стало понятно, что ныне будут потеряны все многочисленные достижения многовековой фронтайнской цивилизации. Трагедия усиливалась пониманием того, что до сих пор даже самые просвещенные мужи из империи не смогли восстановить того, что некогда открыли ученые Фронтайна. Вот и выходило, что патриции сдали лунный город, но ушли красиво, оставив после себя только руины, но не понеся наказания за свои грехи. Глава 25. Тысячи человек заполнили громадную площадь лунного города перед крепостью уже павшего ордена жемчужников, превращенного во временную резиденцию Виверхайна. Люди толкались локтями, теснили друг друга, переругивались, но все продолжали и продолжали пребывать на площадь. Здесь были мужчины и женщины, дети и старики, обычные мастеровые и дворяне. Они пытались было уместиться на и без того переполненной площади, но кто был половче и помоложе, забирались на крыши близлежащих зданий. По-хорошему стоило их согнать оттуда самым забористым матом, но сейчас ситуация была слишком помпезной. Коронация. За прошлые несколько дней работники соорудили большую каменную трибуну с двумя высокими башнями по бокам, откуда сейчас свисали громадные знамена рода Виверхайнов. Между этих башен на крепком помосте стоял вылитый из чистого серебра трон, украшенный многочисленными драгоценными камнями, подлокотниками из дорогого белого дерева и сидушкой из красного бархата. Ради такой красоты последнюю неделю лучшие мастера лунного города работали без продыха, лишенные сна и счастья встретиться с родными. Тяжелый труд, который стоил этого. Прошлый трон сгинул вместе со всеми патрициями, превратившись в каменную пыль, осевшую где-то на дне городского междуречья. Но какой же король может быть без трона? Правильно, Королей таких быть не может. Потому в поте лица лучшие мастера продолжали работать целыми бригадами, чтобы Виверхайн сел на него. Конечно, дворца у Агнара сейчас не было, но на время коронации решили сделать на площади временный зал, чтобы была возможность дать как можно большему числу людей увидеть коронацию Агнара Виверхайна. Хотя, через несколько десятков минут он станет не просто Виверхайном, а Агнаром первым победителем. Пусть ему было уже крепко за 40 лет, которые в это время были считались значительным. Впрочем, мир знал куда более старых королей, которые впервые садились на свой трон и в 50 лет, а может даже и в 60 лет, когда многие не то что править, а не могли уже связно говорить. Я стоял не посередине толпы, а в кольце воинов, которые были предназначены для регулирования толпы в случае начала беспорядков. Мне просто не хотелось находиться сейчас около трона, несмотря на блистательно одержанную победу над патрициями. Дело было даже не в том, что победа оказалась дюже кровавой, а во внимании. Одно дело быть в компании воинов, которые смотрят на твое мастерство, признавая умения, а перед взором тысяч глаз, которые считают тебя за защитника. Все же, лунный город запомнился мне не красотой и радостью самих горожан, а именно что огнем и болью. Даже в разрываемом внутренними конфликтами городе была своя красота, но сейчас мне было трудно представить, что после нескольких недель постоянных тяжелых боев древнее поселение вернется в мирную стезю развития, ведь кремирующие печи до сих пор продолжали обильно изрыгать из своих длинных труб громадные облака черного дыма, а слезы на лицах матерей не успели высохнуть. После победы я старался занять себя всем чем угодно, лишь бы не отдохнуть. Тогда для меня стало понятно, почему в срочной армии солдат занимаю всем чем только возможно, лишь бы не дать им отдыха. Едва только появился небольшой отрезок времени на подумать, то становилось худо. Во время боевых действий о последствиях было как-то вообще не думалось, но сейчас дело было другое. Сразу становилось понятно, что именно из-за нас произошли погибель немалого количества жителей лунного города и практически всей его интеллектуальной базы. К тому же, что до сих пор нам не удавалось разобрать все завалы покореженных зданий. Все же, повстанцы не стеснялись пользоваться пусть и небольшими, но все же мощными пороховыми запасами, тогда как в самые ожесточенные периоды столкновения жемчужники магии орудовали обильно, накрывая заклинаниями целые районы, стараясь бить даже по самым маленьким скоплениям роялистов. Хотя, едва только стража или рыцари ордена пытались забраться в подземные коммуникации, то там же и оставляли собственные жизни. Выходило по итогу, что война была крайне сложной и до невозможности кровавой, а последствия ее придется разгребать годами, если не десятилетиями. Поначалу Агнар хотел всучить мне какую-то административную должность, ведь даже Гауха приплели на государственное управление командовать отрядом тяжелой пехоты. Казалось бы, он был орком и с ними лунный город воевал на постоянной основе несколько десятков человек, но воины приняли его быстро, признав умение сражаться и обучать искусству воинскому. Однако же я отказывался как только мог, сразу же присоединившись к строительным отрядам, которые разбирали завалы обрушившихся и сгоревших домов. Работа низкая и максимально неподходящая ко мне статусу работа, но она подходила насколько это вообще было возможно. Разборка завалов вытягивала из меня все силы, из-за чего после каждой смены мне только и удавалось, что есть небольшой ужин, после чего без ног падать в кровать. Сложное это дело. Потом же Агнар каким-то приказом выгнал меня с должности обычного рабочего, желая, похоже, меня так отблагодарить, но упертости мне было не занимать, а потому отправился я командовать крематорием. Не воинское подразделение, но жару там было дай бог. Часто самолично я закидывал тела в печи, не желая спины и рук, но Одноглазый выжил меня и оттуда, напрямую приказав стать кем-то на вроде заместителя новой стражи по делам фильтрации. Мне практически не приходилось тренироваться и вступать в бой. Все больше требовалось разговаривать, а иной раз и пытаться читать мысли. Получалось у меня это не лучшим образом, но даже так нет-нет, но находились идейные приверженцы старого режима патрициев. Похоже, что Виверхайн прекрасно осознавал опасность от наличия подобных представителей внутри силовой структуры. Кто его знает, может такой человек будет обладать авторитетом или хорошо подвешенным языком и поднимет на восстание одну из казарм, а там начнется эффект домино. Конечно, был большой шанс заранее выявить такие мятежные настроения, но лучше не надеяться на случайность, а заранее начать бороться с причиной возникновения таких настроений. Сразу таких предположительных мятежников отправляли в своеобразные исправительные роты на разборку завалов, крематории и тому подобные гражданские структуры. Их не делали полностью безоружными, в случае необходимости отправили бы в самые горячие точки столкновений. В будущем их могут и вернуть обратно на нормальную службу, если командующий такой штрафной ротой затем передаст хорошую рекомендацию относительно провинившегося воина. Я мотнул головой, возвращая все мысли обратно в черепную коробку. Задумываться сейчас не стоило, и лучше высматривать людей, которые гипотетически могут быть опасны во время будущей коронации. В сущности, это было просто бессмысленно. Людей здесь было столько, что если проверять каждого по науке, то ушли бы по меньшей мере сутки, а потому оставался только визуальный контроль при постоянном напряжении. Была бы еще связь между охранниками, то можно было надеяться на хоть какую-то пользу, а так мы занимались бестолковщиной. Конечно, при Агнаре будет Вильфред, который при необходимости накроет их обоих магическим щитом такой силой, что из танка не пробьешь, но до такого доводить не хотелось. Найдись в толпе один особенно умелый человек, и может он попытаться просто убить одноглазого кинутым ножом или из малого одноручного самострела. Впрочем, быть может, что я просто паникую зазря. Следи за толпой, я повыше заберусь, сказал я одному из своих подчиненных, который ответил мне утвердительным кивком. Пусть я и был человеком, который по сравнению с местными жителями мог назвать себя, если не великаном, то высоким человеком, но даже так с высоты крыши одного из окрестных домов рассматривать толпу будет намного легче. Изначально я думал о том, чтобы воспользоваться магией и забраться на крышу самого высокого здания в окрестностях, но вовремя понял, что лучше лишний раз не напрягать жителей и охрану. Пусть в городе сейчас можно было посчитать всех магов по пальцам одной руки, но даже так это лишнее внимание. Потому пришлось мне вспоминать детство и забираться по стене дома, заросшей дикой лозой. Подниматься так в не самых легких доспехах было проблематично, и мышцы за это мне спасибо не скажут. На крыше, которую я выбрал себе в качестве наблюдательного пункта, уже сидела стайка детворы, которая при моем появлении испуганно отшатнулась в противоположную сторону крыши. Один из мелких пареньков оступился, и началась бы коронация с трагедией, если бы тело мое не среагировало моментально. Я рванулся к нему, схватив за руку и затянув обратно на крышу, чувствуя, как сердце пропустило парочку ударов. Пацаненок испуганно смотрел на меня, пока я быстро затягивал его обратно на крышу, едва при этом не рухнув с черепицы. «Дяденька, вы пришли в город с королем?» — моментально забыв о страхе, спросил меня спасенный мальчик. «С чего решил это?» — ухмыльнулся я, рассматривая толпу под ногами. «Вы странно говорите, дяденька. Ругаетесь, но не на нашем», — помотал головой мальчишка, продолжая заинтересованно смотреть мне в глаза. Я хлопнул себя по лбу. Скорее всего, тело среагировало само по себе, а ругательство вышло из рта само по себе. А вот мальчишки молодцы. Мало того, что не испугались меня, так еще и не обращали внимания ни общую разруху в городе и даже не боятся снаряженного воина, так еще умудрились подметить незнакомое слово. Ругнулся я совершенно точно на родном русском, а по сравнению с мелодичным фронтайнским он был куда как более грубым. Реакция детей для меня была странной, ведь никогда не доводилось не то что растить детей, а даже нянчить их. Реагировали они словно ничего и не происходило вокруг них. Столько дней им приходилось прятаться по домам и подвалам, а теперь вот спокойно разговаривают с человеком, руки которого в крови уже не по локти, а уж точно по плечо. Я из империи. Это очень далекая страна. Отсюда на коне дней минимум 15 придется скакать, если долго не останавливаться. Вот на их языке я и говорю. Ну, быть может, что через несколько лет вас в школах будут учить этому языку, если все у нас хорошо пройдет. А есть и другие страны? Вопрос был задан сразу множеством голосов. Дети всей стаи окружили меня со всех сторон, с вопросом глядя мне в уставшие глаза. Хорошие ребята, страсть как желающие узнать мир вокруг них. Хотя, на их месте я был бы точно таким же. Их мир все это время ограничивался пусть и большим, но замкнутым в стены городом. Думаю, что за несколько лет своей жизни его можно исследовать вдоль и поперек на всех уровнях застройки, так что узнать о том, что мир в тысячи раз больше их города, было очень интересно. Их много. Десятки самых разных стран и тысячи городов. Какие-то города сильно меньше вашего, а есть и другие, которые куда больше будут. И во всех орки живут, они страшные. как бы вам сказать, я задумчиво почесал затылок, совсем позабыв о том факте, что на голове у меня стальной шлем, орки городов не строят, в них все больше люди живут. Люди, конечно, разные, но мало чем от нас с вами отличающихся. Есть еще эльфы, гномы и дварфы. Эльфы худые, чуть выше обычного человека и со странными ушами. Дварфы же наоборот низкие, но очень сильные бородачи, которые все больше в горах и холмах жить пытаются. Прямо в них пещеры выдолбывают и живут там. Гномы очень на дварфов похожи, но трусливые слишком. Народы разные живут там. Да ну, во время разговора с этими детьми я почувствовал какое-то райское спокойствие. Пусть я и продолжал взглядом сканировать площадь, но разговор с детьми сильно выбивался из них. В сторону отошли прошлые дни, наполненные сражениями, кровью и смертью, словно никогда таких дней и не было. Стало понятно, что кровавый переворот при помощи местных повстанцев оказал не столь сильное влияние на самое молодое поколение лунного города. Дети остались цветами жизни, они превратились в искромсанные души, которым пришлось почувствовать на себе всю тяжесть взрослой жизни. Разговор шел очень долго. Ребята хотели знать вообще все, а потому я с большой радостью рассказывал про все, что сам знал об этом мире. Часто приходилось додумывать самому, и я был полностью уверен, что напутал приличное количество элементов, превращая себя в настоящего сказочника, но даже это мне крайне сильно нравилось, пусть даже в детали и не вдавался. Пришлось немного затронуть нашу помощь одному из передовых фортов во фронтире и даже путешествие к самому лунному городу. Особенно мальчишек впечатлило столкновение с мертвяками. Они улавливали каждый звук моего рассказа, представляя, как же нам пришлось в таком маленьком количестве сражаться с ордами альтернативно живых. Этому удивляться не стоило, ведь мои благодарные слушатели были сплошняком мальчишками, а значит априори воинами. Наверняка каждый из них сейчас представлял себя мной, Агнаром, Вильфердом или любым другим представителем нашего лихого отряда. Наверняка большая их часть даже близко не сможет пережить подобные приключения, а потому им только и оставалось, что представлять себя на месте приключенцев, которые не просто прошли сложные испытания, но еще и сменили существую в лунном городе власть. В один момент я удивленно крякнул, понимая, что только что своими словами сделал для детей целую новую игру. Вскоре они будут играть в королевский отряд, интерпретируя на свой детский лад наши приключения. Особенно в дворовых играх будут цениться те, которые будут во всех деталях пересказывать поведанную мною историю. Конечно, чем больше будет таких рассказчиков, тем сильнее исказится само приключение, но избежать этого было просто невозможно. Когда рассказ уже подходил к концу, то дети вовсе со мной сдружились, попросив меня показать свое оружие. Сначала я было не разрешил им сделать этого, но затем сжалился и вытянул из ножен кинжал. Это был подарок от Шепчущего и потому отличался от остальных кинжалов его бойцов только золоченной рукоятью с большим гранатом в пятке рукояти. Естественно, был шанс, что дети начнут играться и пустят одному из своих кровь, а потому показывал только со своей ладони, рассказывая про детали этого кинжала, почему он такой формы и зачем ему упоры. В глазах детских моментально появился пожар желания и стало ясно, что теперь всем своим горячим мальчишеским сердцем они будут желать этот кинжал себе. В детстве я тоже хотел бы заполучить такой, но удалось только сейчас. Вы только поймите, что не каждому из вас будет суждено браться за оружие. Напутствовал я, убирая стилет обратно в шикарные кожаные ножны. Кто-то вправду станет воином, будет понемногу возвращать королевские земли с мечом в руках, но другие будут заняты не менее важным делом. Очень скоро нам будут нужны лекари, строители, ученые, кузнецы и многие другие. Королевство будет восстанавливаться очень долго, но вскоре многие из вас наконец-то смогут выйти из-за стен. Вы увидите одновременно прекрасный и ужасный мир, но будете этому рады. Стало понятно, что они меня просто не слышат. Каждый пацаненок сейчас представлял себя в начищенном латном доспехе с мечом в руках на верном жеребце. Дай им сейчас палку, и они в порыве воодушевления пойдут сражаться с орками, позабыв о всех инстинктах самосохранения. Хотя, может быть, это сильное воодушевление рано или поздно приведет в ряды армии нового фронта и на дисциплинированных и идейных бойцов, а это крайне важно для любого войска. Ладно, малышня, скоро уже коронация начнется. Приготовьтесь. Я оказался прав. Вскоре толпа словно по приказу затихла, а после этого сплошную тишину разорвали трубы и удары в барабаны. По самой из широкой из улиц пошла громадная процессия. Десятки людей, разодетых в самые богатые одежды, которые можно было разыскать в лунном городе. Рыцари в золоченых доспехах с длинными шелковыми плащами красного цвета, которые едва ли не волочились по каменным улицам. Воинов сопровождало множество музыкантов, которые синхронно дудели и били в натянутые барабаны, которые они несли на плечах. Музыка эта была странной и необычной, отчего стоило сказать, что мечтательная задумчивость ушла куда-то на второй план моего сознания. Впереди и позади всей процессии шли молодые парни, несущие в своих руках громадные штандарты со знаменами Виверхайнов, а сам будущий король ехал посередине в украшенной камнями и золотом карете, осыпаемой великим множеством красных цветочных лепестков. По его лицу было видно, что он наслаждается дарованным ему триумфом. С самого своего рождения он мечтал о том, что он наконец-то сможет стать королем, забрать положенный ему по праву трон и построить великое государство. Наконец его мечты сбывались, и счастье его разделяли сейчас тысячи верных ему сердец. Вся процессия вышла на площадь, после чего король под оглушительной тишиной толпы наконец поднялся на построенный помост, сияя своими золотыми доспехами, после чего величественно уселся на трон. Прошло несколько мгновений, и на помост поднялся молодой служка, держащий на руках бархатную подушечку с лежащей на ней короной. Заиграли фанфары, и стоящий рядом с троном Вильфред взял корону, тогда как вставший по другую сторону помоста шепчущий развернул длинный свиток и принялся проникновенным голосом читать аккуратно выведенные на куске бумаги слова. «Сегодняшним днем и волей богов Белого двора объявляется возрождение Фронтайнского королевства после векового забвения. Многие годы вы были под гнетом оков патрициев и ордена. Вы верили, что никогда не правили старые династии, только патриции были надеждой человечества. Но сегодня именем граждан Лунного города и по праву крови восходит на трон королевства Агнар I из дома Виверхайнов, отец государства, завоеватель фронтира, уничтожитель рачьей чумы и разрыватель оков. Да будет его правление длинным и жизнь счастливой. Да здравствует король, да здравствует Фронтайн!» Народ, завороженный величественностью собственного монарха, взорвался громоподобными аплодисментами. Многие, поглощенные этим актом всеобщего помешательства на зрелище становления нового государства, становились и рыдали горючими слезами, пока Вильфред медленно опускал на голову новоиспеченного короля золотую корону. «Я же не проникся речью, понимая, что она ничем не отличается от того громадного числа инаугурационных речей, которые мне удалось прослушать за время своей предыдущей жизни. Внутри словно что-то оборвалось, ведь было просто непонятно, что делать дальше. Если ранее была великая и сложная цель, достичь которую было практически нереально, но что же делать сейчас? Сейчас я был свободен, как птица в поле, ведь никакие больше обещания и клятвы не связывали меня с Агнаром. Я мог просто взять коня, лучшее оружие и снаряжение, после чего вернуться. Вот только куда? Быть может, что секреты в разрушенной библиотеке могли стать ключом к возвращению в тот мир, но сейчас и мечтать об этом не было ни малейшего смысла. В мгновение голову прострелило холодной иглой паники. Нет, это был не страх за будущее. Это была магия. Достаточно мощный разряд, чтобы ощутить его мог даже не обладающий силами человек. Уже понимая, что случилось, я медленно посмотрел в сторону трибуны, видя, как в нее ударила толстая молния, огибающая множество человек и бьющая именно в Агнара. Щит Вильфреда выдержал этот сильный удар, но я видел на его лице плохо передаваемый словами ужас, который можно было только ощутить. Не прошло и секунды, как новая голубая молния перечеркнула воздух, рассыпав магический щит Вильфреда. Сам татуированный бывший инквизитор от такого сильного разряда со скоростью пули отлетел в реку, оставив на трибуне свое сознание. Гвардейцы было бросились к королю, чтобы закрыть его своими телами, но успеть они просто не могли. Третья и последняя молния ударила прямо в грудь новоиспеченного короля. Он словно впитал в себя всю магическую энергию, оставшись на месте. Я почувствовал, что его дух исчез, переместившись в божественные сады, и только тело заставляло имя короля оставаться в этом мире. Во славу империи эльфов! Этот крик раздался внутри толпы и тут же потонул в звоне клинков. Я рванулся в ту сторону, вытягивая на ходу меч из ножен, но моей помощи не потребовалось. В пылу схватки бугроухих убийц стерли в пыль. Гвардейцы едва коронованного короля убили его убийц, но вернуть в живых Виверхайна было не суждено. Эльфийское пророчество свершилось, и теперь королевство Фронтайн окончательно кануло в лето.